Сейчас она добьется от него уступки, великой уступки. Теперь она сумеет похвастаться перед своими друзьями победой, куда более важной, чем отставка Сен-Жермена. Осторожно приближаясь к цели, она спросила: «Следовательно, плохое военное положение мятежников — главная причина, по которой вы отказываетесь воспользоваться слабостью Англии?» «Да», — неохотно согласился Луи, — «это одна из главных причин». И тут Туанетта размахнулась, чтобы нанести решающий удар. «Вот что я вам скажу, Луи», — сказала она. «Обещаю вам впредь относиться к мятежным колониям не менее нейтрально, чем вы и Иосиф вместе взятые. Но за это обещайте мне, что если американцы одержат военную победу, вы заключите с ними договор о союзе и выступите против Англии». Луи потел, он чувствовал себя неловко. «Мне нужно подумать», — отвечал он. «Нельзя же так с бухты-барахты». Но Туанетта с победоносно задорным видом продолжала натиск. «Вы же сами сказали», — наседала она, — «что только плохое военное положение американцев мешает вам открыто оказывать им помощь. А теперь вы от этого отпираетесь». «Да нет же», — с несчастным видом пробормотал Луи. «Вы не поняли меня, Туанетта». «Я прекрасно поняла одно», — отвечала Туанетта. «Вы умеете отказываться от собственных слов». «Если американцы, нехотя уступил Луи, добьются военного успеха, я имею в виду настоящий военный успех, то он, конечно, мог бы многое изменить». «Значит ли это, — подхватила Туанетта, — что тогда вы заключите договор о союзе?» «Ну что ж», — замялся Луи, — «тогда еще куда ни шло». «И так договорились, сир», — подвела итог Туанетта. «А теперь, уладив политические дела, давайте спокойно рассмотрим мой макет». ...23 августа был жаркий день, и немногочисленным гостям, собравшимся в Трианоне на празднование дня рождения Луи, оставалось только тяжело вздохнуть, когда Туанетта предложила им обойти парк. Вскоре, однако, красота парка заставила их забыть о неудобствах прогулки по залитым солнцем дорожкам. Здесь не было и следа затейливой роскоши версальских садов, все более и более выходившей из моды. С большим вкусом и искусством здесь был создан бесхитростный ландшафт, полюбившийся всем этим господам по книгам Руссо, и сейчас он привел их в мечтательное настроение. В простом белом полотняном платье водила Туанетта гостей по парку. Своей удивительно легкой походкой скользила она по аллеям, из-под флорентийской соломенной шляпы выбивались ее прекрасные пепельно-золотистые волосы, ослепительно белыми и изящными на фоне нежнейших кружев казались ее шея, плечи и руки. Сопровождаемая толпой архитекторов и художников, она восторженно хвасталась своим созданием. С неподдельной детской радостью показывала она гостям все, что считала наиболее достопримечательным и красивым, требуя от своих специалистов подробного объяснения каждой мелочи. В парке было 800 видов деревьев и кустов, привезенных сюда со всего мира. Здесь были неизвестные дотоле во Франции красные буки из Германии, кипарисы с острова Крита, пихты из Армении, лавра вишни из Пиренеев и лавра вишни из Китая, тисы из Луизианы, белые акации из Виргинии. 239 видов кустов и деревьев, сказал ботаник Морель, поступило из одной только Северной Америки. Длинными холеными пальцами Туанетта гладила ливанский кедр и с гордостью показывала принцу Карлу, насколько красивее ее туберозы, чем те, что он посадил у себя в замке Богатель. Наивная, бьющая через край радость Туанетты заразила этих насмешливых, злых на язык дам и мужчин. Принцу Карлу изменила его наглость, толстому желчному принцу Ксавье его ехидство, Водрелю его властность и высокомерие. Луи был доволен до нельзя, Трианон удался на славу, чего стоят все знаменитые сады, парки Горейса Волполя, принца Делиня, герцога Орлеанского в сравнении с шедевром, созданным его красавицей и женой. Он радовался, видя, что и другие думают так же.